Алло. Здравствуйте. Да, здрасте. Антон Хангович. Совершенно верно. Представлюсь, отдел по работе задолженности ОМКК «Турбозайм». Турбозайм. Меня зовут Любовь Николаевна, разговор записывается. Угу, слушаю. Хорошо вас. Меня слышите, Антон Хангович? Очень хорошо, лучше, чем хотелось бы. По поводу просроченного долга поступил звонок, который с вашей стороны не оплачен, уже получается 37-й день. Сумма к оплате 9 479 рублей 88 копеек. Требование компании неоднократно было озвучено. Сейчас компания выставляет крайние требования на оплату, сутки на решение вопроса с оплатой. Как собираетесь решать вопрос с оплатой? Я вас не услышала. Как вы собираетесь решать вопрос с оплатой? Так я все решил уже, что вы. Так вы с кем проживаете здесь? С собаками большими. Работаете где и кем сейчас? Я сейчас так на подхвате, там-сям, чтобы мусора не поймали. Деньги вы когда брали в компанию, чем собирались отдавать? Деньгами вы чё? Требования компании до завтра займ закрыть, компания больше ждать вас не готова. Не ждите. Кредиты займы ещё есть, кроме других компаний, кроме нашей? Это чё такая любопытная-то? На ты мы с вами не переходили, конструктивный разговор ведём. О, какая серьёзная женщина. Ничего себе. Еще раз повторяю вам, конструктивный разговор ведем, на ты мы не приходили. А ты где R потеряла? Сейчас я вам озвучиваю. Если оплата не поступает, с вами лояльная консультация, компания заканчивает. Если мы не увидим до завтрашнего дня закрытие займа, компания вынуждена будет с вами... Да мы на тебя обидимся. С договором начнет работать досудебный отдел компании. Целый досудебный отдел, ничего себе. Я вам не рекомендую доводить до этих последних полномочий, у них намного шире, чем у нас. Да, они да, работают в рамках 230 федерального закона, и все, что там прописано, они имеют право осуществлять. Так я его вам знаю. Вам не озвучено. 230 федеральный закон, это вообще Библия вам... моя. Вы неконструктивный разговор ведете. Требования да почему это? И невеселая ситуация у вас в данный момент. Ну да. Всего доброго. Пока. Здравствуйте. Вы звонит Александр Сергеевич? Да, мы. Компания МБА «Финансы», специалист Хохлова Юлия Геннадьевна, ведется запись разговора. Звоним вам по поводу вашего долга перед компанией «Манимен». Вами был оформлен займ 24 июля 2019 года. Срок просрочки 197 дней. Сумма долга 29 680 рублей. На данный момент по вашему договору действует акция, при которой вам необходимо произвести оплату в размере 15 900 рублей. Остальная часть долга будет списана вашим кредитором. Оплата в этом объеме от вас поступит? А, что, что? Я с наушников переключался. Последнюю Александр фразу. Александр Сергеевич, на да. данный момент по вашему договору действует акция, по которой вам необходимо произвести оплату в размере 15 900 рублей, чтобы закрыть ваш долг. Оплата в этом объеме от вас будет поступать? Ну, конечно. Вы присылайте мне бумажечку с акцией, с условиями акции. Я почитаю и обязательно воспользуюсь, если там будет вы интересное что-нибудь. Вы можете зайти в личный кабинет и там непосредственно ознакомиться с данной акцией. Да нет. Кредитор в личном кабинете может писать что угодно. Потом попробуй докажи все это дело. Вы не первый, кто производит оплату по акции, все хорошо проходит. Ну, это всего лишь вы ваши слова. Вы пытаетесь уклониться от выполнения ваших обязательств? Что? Вы уклоняетесь от выполнения ваших обязательств? Кредитор пошел навстречу, предоставил вам акцию, по которой вы сэкономите финансы. Так я же говорю, пускай присылает бумажечку с условиями акции. Разве я говорю, что недоволен? Бумажечку с акцией, с условиями акции присылайте мне на почту. Вы можете почитать в личном кабинете. Да, личный кабинет не является средством вот таких вот уведомлений. Господи, вы что? Кредитор-то может писать что угодно. Он может писать там, что я должен 35 миллионов, и я должен верить ему, что ли? Совершенно верно, именно в этом времени я примерно его и брал. Да, и что? Ваш кредитор пошел вам навстречу, предоставил вам возможность погасить да, ваш долг. Это всего лишь слова. Это слова. В таком случае, фиксируя кассет оплаты... Так я говорю, присылайте мне условия, я же еще говорю, я воспользуюсь акцией. После окончания действия акции сумма долга восстановится и будет составлять 29 680 рублей. И в дальнейшем уже будет переуступка прав требований. Будете общаться с новым кредитором. Ой, как страшно. Поэтому подумайте все-таки. Да я уже подумал. Все, я подумал, подумал. Все, все, все подумал. Все подумал, да. Диалог нормально вести будете? Так а я веду. Чего вы пытаетесь мне переговорить? Зачем, для чего? Вы считаете, что если вы сверху моего голоса покроете своим голосом, то у вас какая-то, блин, преференция есть надо мной или что? Мы проверяем. Никакой информации вам не нужно было. Никаких... Этих вы не заказывали ни справок, да, ни договоров, ничего. Да, конечно. Теперь у вас, получается, появились вопросы. Как верно. Только пришло время оплачивать, у вас да. куча вопросов, верно. Вы всем недовольны. Да. По какой же причине вы изначально соглашались со всеми условиями договора? Потому что, изначально... Что кредитор имеет право вас информировать. А вы все-таки хотите поговорить с вами в параллель, да? Почту, ну что же, давайте поговорим с вами в параллель. А, хотите? С вами в параллель разговаривать не буду, отказ от оплаты. И пизданить там об угол. Чтобы подумать. Об угол, говорю, пизданить там. Перезванивайте и производите оплату. Захрипело. Здравствуйте, здравствуйте. Стесняются, что ли? Эй, МБА. Сдохли все, что ли? Здравствуйте. Вечер добрый. Компания «Бафинанс» специалист Ранкова Валентина Николаевна ведется за предговор. Сада Сергей, с вами разговаривает? Со мной. Александр Сергеевич, это вы, да? Естественно, вы кого-то первый раз со мной разговариваете. Лично с вами уже у пару раз говорили. У вас пропадает связь, заикаюсь. Это я не понимаю, что вы там вас. Пытаетесь... Это у вас она пропадает, у меня все нормально. Алло. Где-де? Я смотрю, вы настроены на общение, я вас не понимаю, для одного слова все заикается. До свидания. Позже призываю, да. Давай. О. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Антон Хуангович, правильно? Правильно. А вы кто? Здравствуйте. Я представлюсь. Меня зовут Королёв Алексей Андреевич. Компания «Веб-займ», досудебный отдел МКК «Академическая». Ага. Звонок вам поступает по поводу вашей просрочки. Вы 39-й день продолжаете находиться на просрочке. У вас на сегодня задолженность составляет 26 784 рубля 69 копеек. Подскажите, пожалуйста, почему оплата от вас не поступает? Вы что, телевизор не смотрите, что ли? Что в телевизоре сказали, что должникам платить нельзя, что ли? Ну, Владимир Владимирович сказал что-то подобное, что всем будут отсрочки и все такое. А вы читали условия Центробанка, что до конца апреля должны все, кто имеет задолженности, в полном объеме закрыть? О как! Ну, значит, никак. Не добрался еще до сайта Центробанка. Да? Ну, если что, почитайте. Обязательно. Антон Хангович, скажите, пожалуйста, а какое основание вообще второй месяц деньги не возвращать? Не хочу. Не хотите? Ну, правильно. Вы взяли с целью невозврата их, да? Ой, что ты начинаешь-то, а? Вы мне не тыкайте, я с вами на вы разговариваю. Ну, а что бы тебе не потыкать? Вы пытаетесь мне грубить, что ли? А что такое? А, Антон Хангович. А у вас такое? Денег нет, вы теперь пытаетесь грубить нам, что ли, еще? Да разве я грублю еще? Еще пока нет. Грубите еще? Нет еще. Хорошо, скажите, пожалуйста, то есть вы в добровольном порядке по записи разговора отказываетесь возвращать деньги, я правильно понимаю? Я говорю, что хорошего-то, дурак, дураком растешь. Я сейчас разговариваю с вами про вашу задолженность. Не уходите от темы. Я здесь, что ты никуда я не ушел. Я конкретный вопрос задал. Конкретно отвечаю на. Что непонятно? Вы зачем так себя ведете? Для чего? Воспитание свое показываете мне? Что-то? Конечно, ебать. Ну а зачем вы мне это показываете? Вот это зеркало, вы мама, папа, с друзьями на лавочке. Ну вот с ними так разговаривать. Вот как вы любите говорить, да? Я так не сказал. Ну, конечно. Это вы пытаетесь разговаривать со мной в такой форме. Я ладно, не обижайся, не обижайся. Да никто не обижается. Ну ладно, хорошо. Ты же нормальный мужик же, да? Не обиделся? Ну ладно, что там за должность? Я спрашиваю, что там за должность? Вы мне этот вопрос задаете, там вы денег должны, не я. Ну, это я вам вопрос задаю, что там за должность? Вы денег должны. Это мой должный, всем прощаю. В общем, вы поясничать собрались. Ладно, мы фиксируем вам отказ от оплаты. Всего доброго. Опять, свидания. Что ли? Дальше. А дальше что? Дальше-то что? А? Я посмотрю потом, как вы будете такой. А смотреть. Дальше-то что? Суд пойдешь? Алло. Алло. Здравствуйте, с вами поступаете из Альфа-банка. Меня зовут Ирина Татьяна Сергеевна. Я старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности. Александр Сергеевич, верно? Совершенно верно. Информирую о записи телефонных разговоров. Вы находитесь на задолженности в Альфа-банке сроком 43 дня по кредитной карте. Оплату необходимо внести в течение 2 дней, это сегодня-завтра. Сумма к оплате составит 9710 рублей. Сможете оплатить? Ну, вы знаете, я только сейчас нахожусь на задолженности, и мне тут достаточно комфортно. Дело в том, что банк в любом случае изучит свои денежные средства. Вы тоже это понимаете? Через суд? Нет, не понимаю. Через суд, да, возможно. Я вас поняла. В связи с чем вы не оплачиваете? Какая разница? Что я вам сейчас скажу? Вот что, вам плевать, вы скажете, займи, перезайми, укради, продайте что-нибудь ценное. Ну что, вы думаете, что-то новое мне скажете? Да нет, конечно. Я вас услышала, Александр Сергеевич. Требования банка остаются неизменными. Требования банка по телефону не имеют никакой юридической силы. Если вы считаете, что я вам должен что-то отдать, прям вот отдать, и вы выставляете вы использовать такую процедуру, как требование, то будьте любезны на мой почтовый адрес заказным письмом. Потому что сейчас вы нарушаете закон, звоня с неопознанного сотового телефона. Я вас поняла. Постарайтесь решить вопрос оплаты, потому что информация фиксируется. Даже не пошевелюсь. Я вас услышала, фиксирую отказ от оплаты. Всего доброго. До свидания. Только трубочку положите. Я же знаю, что вы не можете ее сами положить. Вам какая-то денежка за это уйдет, если я первого положу, да? А я не положу. Из вредности. Очень я вас люблю, банковских работников. Отдел просроченной задолженности. Алло. Здравствуйте, меня зовут Соколова Анна Сергеевна, инспектор департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Александр Сергеевич, это вы? Ага, я. Информирую вас о том, что ведется запись разговора. Александр Сергеевич, задолженность у вас образовалась в нашем банке 44-й день по карте кредитной. По какой причине оплата от вас поступает? А вы каждый день, каждый раз, когда будете звонить, будете задавать одни и те же вопросы, да? Ну, вы обязательства перед банком не выполняете, поэтому мы вам звоним. Ну и что? А что? Ну, произошло, что предложить вам вариант выхода решения вопроса. То есть вы вот с этих нескольких раз, что вы мне звонили, уже уж я не считал сколько, вы так и не поняли, да? Вот вообще, исходя из того, что пишут коллеги, Александр Сергеевич, то, что вы корректно ведете переговоры. Да ладно. Да. И конкретно не отвечаете на вопрос о том, в связи с чем у вас образовалась задолженность, какие сроки вы ее погасите. Ага. Вот и каждый раз любопытство у вас перебарывает, и вы задаете вопрос те же самые, да? Я вам объяснила, это не любопытство, Александр Сергеевич. Это мы задаем вопрос, точнее, в связи с чем у вас образовалась задолженность, чтобы вам в связи с нежеланием обогащать ростовщиков. Кого? Ростовщиков. Знаете такое слово? Александр Сергеевич, вы денежными средствами банка воспользовались. Да. Нужно возвращать. Не хочу. Это не ваши собственные средства. Средства банка. Ну, сейчас они мои. В вы готовитесь, Александр Сергеевич, к тому, что вам расторгнут договор и выставят всю сумму займа на время на выплаты? Да хочу вы кота за все прелести тяните. Сказал же вам. Что? Делайте все, что считаете нужным. Чего вы названиваете? Думаете, что ли я передумаю или что? А если бы вы одолжили кому-то денежные средства, Александр Сергеевич? Ой, вы не сравниваете... Вы не сравниваете одолжить деньги человеку, который, ну, заработал их со своими руками, с вонючим банком. Ой, я вас умоляю, у вас нет своих денег. У банка своих денег нет. Вместе с тем? А вы куда ходили, когда оформляли кредитную карту? А вы мне их на карту перечислили, верно? Налички-то я не видел. А вы воспользовались этим денежным средством? Вам кто перечислил? Альфа-банк? Вот ну, это... Эти денежные средства, Александр Сергеевич. Ага. У банка нет своих денег. Это наши деньги. Людей. Ваши в том числе. Нет, а вам перечислили денежные средства, Александр Сергеевич? Кто? Ну, вот так, ваши, знаете... Ваши собственные средства вам перечислили. Так вот получилось, что нашими деньгами владеет Центробанк, который снабжает вот таких вот мошенников вроде Альфа-банка, и Сбербанка и так далее и тому подобное. А когда вы денежные средства банка пользуетесь, вы заведомо знали, что вы не будете возвращать, получается, так, Александр Сергеевич? Вот, девушка, вот вы сейчас подумали, что сами-то сказали? А вы отказываете, оплачиваете, вопрос оплаты не решаете. А сколько я оплачивал до этого? А сколько лет я до этого оплачивал? Вы же... От вас последний платеж вот был 23 января. Я выжидал, короче, 8 лет, чтобы потом сказать, чтобы мне потом какая-то умная девушка сказала, что я взял с целью невозврата, да? Ну, а сейчас почему не вопрос? Ну, вы денежными средствами пользовались? Да, и возвращал. Пользовался и возвращал. А сейчас нет. Я считаю, что я достаточно. Я считаю, что я достаточно вам отдал уже. Хватит вас. Изыскивайте подтверждение, Александр Сергеевич. Что? Изыскивайте подтверждение для того, чтобы денежные средства вернуть. Я вот мне опять не понял. Изыскивать что? Денежные средства, чтобы вернуть ваши долги, Александр Сергеевич. Нет, у меня нет долгов. У вас есть долги перед банком, 44-й день. Если бы у вас их не было, мы бы вам сейчас не звонили. Да, откуда я знаю, может, вы сумасшедшие? До момента решения вопроса задолженности по звонке вам будут поступать. Ой, ой, ой. Я вас буду... Бюро кредитных историй, Александр Сергеевич, тихо. Тихо. И в ближайшее время будет... Я вас буду хуесосить просто, да и все. О досрочном расторжении... Я говорю, я вас буду хуесосить просто, и все. Ну, и тем самым вы вопрос оплаты не решили. Ну, и зато буду отрываться на вас. Да иди, все, иди домой, фригидная. Всего доброго. Иди нахрен. Трубку положи, Альфа-банка. У вас болезнь, вы трубку сами не кладете. Уши греете. Выключаю микрофон, кладу телефон. Все, до свидос. Здрасте. Алло. Здрасте. Алло. Не слышно? Здравствуйте, Агин Хангович. Это вы? Это мы. А вы кто? Поступает звонок из Альфа-банка. Старший специалист Татьяна, департамент искания просроченного долга. По кредитной карте 14 дней оплаты. Сумму вносили? Ага, слушаю вас, Татьяна. Сумму вносили на счет? Что? Какую сумму на счет? Альфа-банка. Я же только что согласила. На текущий момент в Альфа-банке у вас задолженность по карте 14 дней. Сумма на сегодня 7200. Оплату вносили за март месяц? Так нет. Вы же прекрасно все зачем спрашиваете. Планируете? Что делаю? Может быть, вы использовали сторонний канал погашения, поэтому уточняю изначально. Ага. Вы планируете платеж? В ближайшее время нет. А что случилось? Почему задерживаете? В смысле, что случилось? Вы что, не в России живете, что ли, или где-то в другом месте? У каждого клиента, поверьте, сейчас своя ситуация, в разных регионах своя ситуация, поэтому уточняю информацию лично у вас. Задержка оплаты. А у нас в Москве не в курсе, да, что? Содержание. Антон Харангович, я пытаюсь уточнить вашу ситуацию. Вы пытаетесь сейчас обобщить. Это для чего? Да что обобщать? Вы где находитесь сами? Что вы имеете в виду? В каком городе? Да. Город Москва. Ну, а что вы тогда спрашиваете? Вы же знаете, что в Москве происходит. Что вам непонятно? В Москве происходит многое. У вас лично что произошло? Почему задержали вас 26 числа? У меня лично произошла куча интересных событий, вследствие которых я принял решение приостановить оплату в Альфа-банку. На каком основании вы приняли такое решение? На основании своего решения. Но у вас нет на это права по кредитному договору. Ну, подайте на меня в суд. Поставила срочку. Вы только таким образом планируете сейчас решать вопрос? Ну, если вы мне не оставляете других альтернатив, то, конечно, только таким. А какие альтернативы вам нужны? Ну, я не знаю. Например, на время всех этих карантинов и всей этой херни остановить в течение процентов и, ну, заморозить все, скажем так, кредитные обязательства. Тогда да. На текущий момент банк разрабатывает две программы лояльности. Ну, как разработает, пускай позвонит. Кредитные каникулы будут предоставлены, если вы предоставите справку 2 НДФЛ по снижению дохода 30%. Кредитный карантин – это еще одна программа, которая будет предоставлена клиентам на дальнейшую отсрочку от 1 месяца до 3, у кого нет задолженности в банках. Mm-hmm. Вам какую программу для вас подходит? Ну, я подумаю, вот когда я увижу... Приостановить? Когда я увижу эти бумажки, да, все перед собой, и смогу что-то посмотреть и покумерить. Бумаж. Что? Бумажек не будет. А что будет? Бумажек не будет. Как же, мне по телефону позвонят, предложат? Будет официальная информация на сайте Альфа-банка, будет официальная информация в личных кабинетах клиента. Никаких ну вот когда бумажек... будет, тогда когда будет, тогда по факту будем разговаривать. Сейчас что воду вступит. Какую давай. Программу вы подходите? Так вы мне сейчас сказали две какие-то. Они уже все, они уже есть или они только разрабатываются? Это как раз условия, по которым будут подходить клиенты. Под второе условие вы сейчас не подходите. Справка 2 НДФЛ у вас есть по снижению дохода там 30%? Естественно. Подготовьте тогда, сейчас программа разрабатывается, должна была вчера вступить в силу, но нужно доработку техническую, потому что клиенты не могут подъезжать в отделение. Поэтому mm-hmm. сейчас техническая доработка именно по удаленному доступу, дистанционно, чтобы принимать заявление. Если у вас есть официальное подтверждение снижения, пожалуйста, справку с КФЛ, пусть подготовится тогда. Вы знаете, что-то я вот вы мне тут порассказывали, я что-то подумал, да, я что-то вообще, наверное, платить не буду. Под запись разговора информация зарегистрирована. Нарушение законодательства. Ой-ой-ой-ой-ой. Гражданский кодекс нарушили, ничего себе. Вы что-то еще хотели добавить? Ну, чем вы меня пугаете тут? Нарушением закона? Я не пугаю. А я что? Вас не пугаю, для чего вы мне? Вы констатируете якобы нарушение закона. А что я нарушил? Что я нарушил? Можно узнать? Вы имеете право отказаться от кредитных обязательств в одностороннем порядке. Статья 307. Ну, я воздерживаюсь пока просто. Это хорошо. Ага. Что хорошо? Что-то еще? Что-то еще? В трубку кладите. В трубку кладите сами. Всего доброго. Да, пока-пока. Пока-пока. Алло. Алло. Алло, да. Специалист Анастасия, департамент взыскания, просроченная задолженность. Хуангович, это вы? Совершенно верно. 13-й день находится на задолженности по кредитной карте. Сумма к оплате 7300 рублей. Ничего себе. Платеж не вносите? Не хочу. Что значит не хочу? Вы понимаете, что у вас кредитные обязательства существуют? Ну, это как хочу, только наоборот. В смысле, не поняла вас. Ну, не хочу, это значит, как хочу, только наоборот. Антон Хангович, оплата куда поступит от вас? Не скоро. В чем причина вашей столь длительной неоплаты? Не, давайте я еще раз повторю, не хочу. Вы понимаете, что у вас есть договор с банком, который имеет юридическую силу, вообще последствия, понимаете? Конечно. Вы понимаете, что, во-первых, вся информация передается в бюро кредитных историй, и в дальнейшем вы можете просто лишиться возможности кредитования во всех банках Российской Федерации? Да и в рот енот эту вашу Российскую Федерацию. То есть вы в свои 21 год уверены, что вы не прибегнете больше к кредитованию? А я не планирую жить с вами тут больше. И все, я скоро уеду отсюда. Ага. Но кредитные обязательства-то вы их, прежде чем выехать из страны, вам просто так никто не даст. Вы понимаете это, Антон Хангович? Да. Пока вы свои кредитные обязательства не исполните, да. Вы так уверены, да? Да, на 100%. Ну, тогда давайте. Вам же для этого в суд придется подать, да? Давайте. Антон Хангович, у вас оплата. Ну, оплату на... вам. У нас оплата. Производить. Да. Давайте в суд подавайте, и тогда я не смогу выехать вообще к папке во Вьетнам. Антон Хангович. Нет. Требования банка не позднее 11 апреля внести оплату. До 11 апреля с платежом справляетесь? Девушка, знаете, мне кажется, у вас не... шея скоро болеть начнет. Да вы о себе побеспокойтесь, о вашей задолженности, а обо мне не нужно беспокоиться. Да, обо мне вы беспокоитесь, звоните, спрашиваете, как там, чё? Так как вы находитесь на задолженности, вы не просто не понимаете своих обязательств. Конечно, ну, да куда мне, только работники банка все понимают, ну да. Мы никому не должны, на задолженности ни перед кем не находимся. Не поздравляю вас, чё. Я порадовался за вас. Требования банка я вам озвучила, не появились 11 апреля внести оплату. Когда перезвоните еще? Вы можете мне не перебивать? Нет, не могу. У вас вообще воспитание есть там? Да ну откуда? Я же в пещерах Вьетнама воспитывался. Но оно заметно. Да я знаю. Вы меня этим уесть хотели, да? Вы прикольная. Требования банка. Сидите в банке и думаете, что такая важная тетя звонит в карантин, думает, что сейчас все побегут что-то оплачивать, да? Наивное дитя. Вы к корректному разговору вообще готовы? А я разве ругаюсь? Я веду себя еще корректно. Че? Мы с вами на «ты», во-первых, да. Не переходили. Да, бейба, не буксуй, че ты? Приезжай ко мне. Оттянемся. Антон Хангович, когда будете готовы к корректному разговору, позвонить вам, я вам перезвоню. А как ты узнаешь, что я готов к конкретному диалогу? А? Ой, ты же трубку-то положить не можешь. Слышь, хочешь, я песенку хоть спою, там, пока ты там трубку не можешь положишь? А? Сколько там у тебя времени есть? Знаешь, у меня есть любимый стишок. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Знаешь такой?